Том 10, глава 11. Пак Чон Су был полон решимости добиться своего. Он решил не отступать от слов, которые произнес совсем недавно. Гильдмастеру очень важен был положительный результат именно в этом вопросе. В основном, в любом подземелье самый большой урон всегда получают от босса. И для того, чтобы минимизировать степень ущерба для гильдии от такого опасного рейда, Пак Чон Су и принял данное решение. А именно, поручить позаботиться о боссе подземелья Сон Джин Ву. Ведь если сила охотника Сон Джин Ву настолько же огромна, как было показано при сражении с муравьиной армией, то он смог бы в одиночку справиться с боссом монстров, верно? Рассуждал он. Теперь он с волнением ждал ответа С-рангового, но тот не спешил. Пак Чон Су стоял с грустным видом. Мысленно он уже смирился с тем, что его предложение может быть отвергнуто. От напряженного ожидания у гильдмастера разболелась голова, даже дышать становилось труднее. Пауза затянулась, потому что Джин Ву сильно тянул с ответом. Молодой охотник неоднократно поднимал руку и задумчивым видом чесал свой подбородок. При этом он хмурил брови, якобы решая дилемму. Но на самом деле парень лишь прикрывал рот рукой, чтобы скрыть свою улыбку. Он это делал лишь для того, чтобы сохранить серьезный и обеспокоенный вид. Операция прошла успешно. Пак Чон Су же в этот момент, наоборот, не знал, куда себя деть и чем заняться. Он сжал свои ладони, которые покрылись потом, и полностью сосредоточился на будущем решении Джин Ву. В конце концов, Джин Ву, вздохнув, произнес таким видом, как будто у него не оставалось другого выбора. «Хорошо». И после этого добавил. «Я хочу сказать, что сделаю это». Пак Чон Су подпрыгнул на месте от его слов. Он сжал свои руки в кулаки и немного потрясывал ими. «Получилось!» – ликовал мужчина. Как только он получил согласие Джин Ву, все переживания и беспокойства, которые были у него, казалось, как рукой сняло. И почему же это он так беспокоился о данной проблеме? Ему следовало сделать это с самого начала. С того момента, как он покинул Пусан, это был первый раз, когда губы Пак Чон Су растянулись в широкой улыбке, и лицо стало более радостным. Оставалось только связаться с ассоциацией и получить разрешение на зачистку подземелья. Теперь, когда Сон Джин Ву решил присоединиться к их рейду, в рейде не должно было остаться ничего опасного. Теперь ему ничего не должно препятствовать. Уже прошло достаточно много времени с тех пор, как мы обнаружили врата. Нам необходимо начать рейд не позднее завтрашнего дня. Тогда увидимся завтра. А? Как только было понятно, что разговор завершен, Пак Чон Су поспешно добавил то, что было в его голове уже давно. Если уж на то пошло, в нашей машине достаточно места еще на одного. Как насчет поехать вместе? Если они все равно должны будут встретиться уже завтра, не лучше ли будет уже сейчас действовать вместе, а не договариваться лишний раз еще и о месте встречи? Так думал Пак Чон Су про себя и собирался предложить сопровождать охотника. «Мы персонально для вас снимем отель высшего класса с VIP-комнатой и оплатим ее». Однако Джин Ву не хотел на это соглашаться, ведь ему было не обязательно проделывать такой долгий путь в машине. Ему было достаточно поместить одного из своих теневых солдат в тень Пак Чон Су, и все, проблема была бы уже решена. И никакой ему потери времени, и никакой задержки в пути, никаких неудобств. Джин Ву посмотрел вниз на пол, на теневой круг, который отбрасывал Пак Чон Су, и осторожно обернул вокруг него своего теневого солдата, помещая его внутрь. «У меня запланированы некоторые дела, поэтому мне затруднительно отправиться туда сегодня вечером», — ответил он. «А, но разве нет никаких таких дел, которые вы не могли бы пропустить или отменить, если только вы сами не являетесь мастером гильдии?» В этот момент Чон Юнтхэ, вице-президент гильдии рыцарей, который только зашел, вдруг громко закричал. Он начал стремительно к ним приближаться, пересекая весь зал заседаний. «Братан!» Пак Чон Су, который был очень удивлен его неожиданным криком, быстро обернулся. «Что? Что?» Ваша тень только что сдвинулась. Она просто взяла и переместилась с одной стороны на другую. Пак Чон Су на мгновение опешил от таких слов, затем стремительно вскочил и уставился на Чон Юн Тхэ. Чон Юн Тхэ, ты что пил? Чон Юн Тхэ, который почувствовал, как изменилось настроение его братана, не смог ничего сказать. Чтобы доказать свою трезвость, он пару раз дотронулся до своего носа кончиком указательного пальца, но промазал разок. «Ты пил, я спрашиваю?» «Ну, там, в зоне отдыха, я выпил-то всего 2 бутылочки пива. Ничего такого». «Разве я не говорил тебе ранее, что когда я занимаюсь бизнесом, ты должен вести себя осторожнее?» «Извини меня, братан». Пак Чон Су схватил голову Чон Юн Тхэ, поклонившись сам, заставил и его склонить голову, надавив ему на затылок перед Джин Ву. «Простите нас, господин охотник». Пак Чон Су прижал руку к голове Чон Юн Тхэ и надавил сильнее, заставив прогнуться еще больше. «Он на самом деле очень хороший парень, но когда он выпьет, он болтает такую чушь, тогда его просто невозможно остановить. Вы, наверное, сильно удивились, извините за это». «Нет, все в порядке. Иногда такое бывает, что тени могут двигаться». И на теплой ноте их разговор и должен был бы завершиться. Но тут телефон Джин Ву, который лежал все это время на столе, завибрировал. «Кто это?» Джин Ву посмотрел на входящий вызов, но там был номер, который он до этого никогда раньше не встречал. «Вы не против, если я отлучусь, чтобы поговорить?» «Да, конечно». Джин Ву, который попросил понимания его гостей, быстро взял телефон и вышел из зала заседания. Пак Чон Су и Чон Юн Тхэ, которые подняли такую внезапную суматоху и пережили уже из-за этого много напряженных моментов, одновременно с облегчением выдохнули. Затем, сразу же после этого, Чон Юн Тхэ пробормотал себе под нос. «Но та тень действительно шевелилась». «Харе, а?» Чон Юн Тхэ хотел еще что-то добавить, но, посмотрев в глаза, Пак Чон Су захлопнул свой рот. После минуты молчания, Чон Юн Тхэ, которому было любопытно узнать о результатах переговоров, Сон Джин Ву первым открыл рот и спросил: «Братан, ну там что, все ок?» «Чего это ты распоряжался? Что там такое? Мы решили, что будем действовать совместными усилиями». «Это замечательно!» Лицо Чон Юн Тхэ, который тоже очень переживал по этому поводу, тут же стало радостнее. Он снова спросил, потому что просто не мог молчать. Ему было очень любопытно. «Однако, разве вы не собирались попробовать предложить ему вступить в нашу гильдию?» «Нет, я не предлагал ему. Потому что этот парень собирается создать свою собственную гильдию». Пак Чон Су увидел файл, список претендентов на членство в гильдии, который лежал на столе. Он вспомнил, что он когда-то так же, как и Джин Ву, проводил такой опрос. Чон Юн Тхэ хихикнул. «А, сейчас, когда гильдии так очень много, и к тому же среди них есть и крупные гильдии, с которыми очень сложно конкурировать, он решил создать свою. Интересно, сколько времени у него уйдет, чтобы подняться. Если бы он пришел в нашу гильдию, с ним могли бы обращаться как с королем». «Вот и я того же мнения», — согласился его брат. Пак Чон Су, который сожалел о своей неудавшейся операции, хотел уже было поставить обратно на место папку с файлами. Но в этот момент из папки выпал листок с одним заявлением. Когда он быстро схватил заявление и поднял его, то увидел, что на нем. Вернее, кто написал. Его лицо стало жестче. «О?» К заявлению была приложена фотография знакомой им девушки, которую они уже видели очень много раз. «Ха!» Лицо Чон Юн Тхэ, который также видел фото, стало тоже очень холодным. «Братан, эта девушка же...» Чон Юн Тхэ, который все еще не мог поверить своим глазам, посмотрел на Пак Чон Су, но тот лишь кивнул вместо ответа. «Да, верно. Это вице-президент гильдии охотников». Чон Юн Тхэ молча смотрел на фотографию Ча Хаен. Затем он повернулся и, посмотрев в глаза Пак Чон Су, спросил: «Братан, мы сейчас приобрели от этой сделки или наоборот проиграли?» В тот же момент Пак Чон Су растормошил свои волосы от досады. «Этот парень настоящий Джинву вышел из офиса и нажал кнопку принятия вызова. В тот же миг из динамиков телефона донесся знакомый ему женский голос. «Сынок». Убедившись в том, что кто ему звонит, Джинву с одной стороны очень обрадовался, но с другой немного огорчился. Его мнение разделилось. «Ты купила себе мобильник?» «Ага. И как только у меня появился мобильный телефон, я тут же захотела услышать голос своего сына. Возможно, ты занят, и я отвлекаю тебя от чего-то важного». Джинву посмотрел на двери кабинета, за которыми сейчас находились два представителя гильдии рыцарей, и ожидали его. Но он лишь смеялся в ответ на слова матери. «Совсем нет. Повезло, но знаешь, я не знаю, хороший ли телефон я прикупила себе. Я не привыкла к вещам такого рода и совсем не умею их выбирать». «Ты что, ходила в магазин одна? Ты решила не брать жена с собой?» – удивился парень. «Как я могу таскать с собой девушку, которая занята учебой и которой нельзя отвлекаться?» «Иногда ты должна думать о себе, а не только о своих детях». Наконец, закончив разговор с матерью, Джинву вздохнул с облегчением, однако… Почему Джинву был так разочарован, когда понял, что человек, который решил ему позвонить, была его мать? Что я еще ожидал? Джинву размеялся своим мыслям и положил свой мобильник обратно в карман. Его глаза снова засверкали. Благодаря людям, которые сегодня пришли из гильдии рыцарей и посетили его, он сможет уже завтра снова насладиться атмосферой подземелья. И так значится врата А, которые практически на границе с рангом С. Он чувствовал, что пришло время что-нибудь предпринять, ведь ему нужно поддерживать свое тело в тонусе. Где-то неделями или около того прошло, когда он вернулся с рейда на острове Чеджу. А если вспомнить, то до этого, после того, как он вошел в красные врата ранга Б, такой уж прям сильной активности в его жизни больше не было. Чувствуя бешеное биение своего сердца, стучащее в груди, Джингу с нетерпением ожидал завтрашнего рейда. Главные охотники гильдии рыцарей собрались вместе. Они были взволнованы предстоящим рейдом, все ожидали, что он будет непростым. Но они должны были здесь находиться. Возможно, именно сейчас наступил тот самый момент, когда они должны пойти на неизвестный рейд, поставив свои жизни под угрозу. Особенно, если эти врата неожиданно станут красными вратами, тогда они просто не смогут избежать уничтожения. Однако им сообщили, что в такой сложный рейд с ними идет охотник Сун Джинву. Он будет их сопровождать. Чон Ярим, которая изначально и выдвинула эту идею с приглашением Сун Джинву, закричала от радости, когда услышала новости о том, что они действительно объединятся. Другие охотники также были рады, когда услышали о данных новостях. Они спокойнее себя чувствовали, зная о том, что теперь у них существует надежная защита в лице Джинву. Конечно, каждый из них по-своему выражал радость и эмоции. В зависимости от характеров. Среди них раздраженным был только один человек. Это был сам мастер гильдии Пак Чон Су, который с нетерпением все ждал и ждал появления Джинву. В ожидании он переминался с ноги на ногу. «Ах, мне просто реально нужно было заставить его поехать с нами и привезти еще вчера». Пак Чон Су посмотрел на часы, чтобы подтвердить время. Было уже 11 часов 5 минут. По запланированному им времени, рейд должен был начаться уже 5 минут назад. Однако трудно было не заметить, что человек, который уже должен был бы прибыть, даже не показал свой нос. Даже намека на него не было рядом с ними. Самое тупое, что они даже не могли начать рейд без него. Вчера он сообщил ассоциации, что Сон Джин Ву дал свое согласие и собирается присоединиться к их рейду. Ассоциация тут же дала им свое разрешение, как будто она только этого и ждала. Должно быть, именно в этом и заключалась сила имени Сон Джинву. Но теперь, когда мы пришли сюда, а его все еще нет, нам что, начинать рейд без него? Беспокоился глава гильдии. Это уже второй. Пак Чон Су поочередно осмотрел лица нападающих на подземелье. В каждом взгляде можно было прочесть ожидания и нетерпение. Возможно, этот рейд может не начаться не из-за сопротивления и отказа членов гильдии, а из-за ассоциации. Сейчас оставшееся время 3 минуты. Пак Чон Су в очередной раз нервно достал свой мобильный телефон. Он посмотрел на дисплей и положил телефон обратно, используя при этом все свое супертерпение. Скорее всего, слишком нервно и навязчиво будет снова звонить человеку, с которым уже связывались за 10 минут до прибытия сюда. Однако человек, обладающий такой сильной аурой, до сих пор не пришел. И никаких признаков или звонков о том, что он приближается, тоже до сих пор не поступило. Пак Чон Су попросил сигарету, ища по карманам что-нибудь, чем можно было ее поджечь. «Где же ты находишься, охотник Сон Джин Ву?» В это время Джин Ву только что вышел из квартиры. На нем были одеты спортивная одежда и кроссовки для удобства и легкости. Он посмотрел на часы, было 11:01. Он поднял голову и посмотрел на абсолютно чистое небо. На нем не было ни облачка. Интересно, а жена взяла с собой свой зонтик? Однако, подумав немного, давай-ка попробуем. Джин Ву улыбнулся и накинул на голову капюшон от толстовки. Это было не впервые, и в следующий момент... Обмен с тенью. Он немедленно поменялся местами с теневым солдатом.